Послание Симона, епископа Владимирского и Суздальского, к Поликарпу, чернорисцу Печерскому, важно по некоторым историческим указаниям, которыми и воспользовались мы в своем месте. Смотрите выше о значении монашества. Сочинитель послания Симон был сначала монахом Киево-Печерского монастыря, потом игуменом Владимирского на Клязьме Рождественского монастыря. Наконец, в 1214 году поставлен епископом на Владимирскую и Суздальскую епархию. Поликарп был также монахом Киево-Печерского монастыря и страдал честолюбием, для укрощения которого Симон и написал ему упомянутое послание. Памятники словесности XII века, страница 249. «Брат», — начинает Симон свое послание, — «седший в безмолвии, собери ум свой и скажи сам себе, человек, не оставил ли ты мир и родителей по плоти? Пришел ты сюда на спасение, а поступаешь не по-духовному. Зачем ты назвался чернецом? Ведь черное платье не избавит тебя от мук. Смотри, как уважают тебя здесь князья и бояре, и все друзья твои, говорят, счастливец, возненавидел мир и славу его, уже не печется ни о чем земном, желая одного небесного. Но ты живешь не по-монашески. Стыдно мне за тебя. Те, которые нас здесь ублажают, получат Царство Небесное, а мы будем мучиться. Восстань, брат, восстань и попекись мысленно о своей душе. Не будь один день кроток, а другой ярый зол. А то немного помолчишь и опять начнешь роптать на игумена и на служителей его. Не будь лжив. Под предлогом немощи телесной не отлучайся с собрания церковного. Как дождь растит семя, так и церковь влечет душу на добрые дела. Все делаемое наедине в келье ничтожно. 12 псалмов, прочтенных наедине, не стоят одного «Господи, помилуй», пропетого в церкви. Надобно было тебе подумать, зачем захотел ты выйти из святого, блаженного, честного и спасенного того места Печерского? Думаю, брат, что Бог побудил тебя к тому, не терпя твоей гордости, и извергнул тебя, как некогда сатану, с отступными силами, потому что не захотел ты служить святому мужу, своему господину, а нашему брату, архимандриту Анкиндину, игумену Печерскому. Печерский монастырь море не держит в себе гнилого, но выбрасывает вон. Горе тебе, что написал ко мне о своей досаде. Погубил ты свою душу. Спрашиваю тебя, чем хочешь спастись? Будь ты постник и нищ, не спи по ночам, но если досады не можешь снести, не получишь спасения. Пишет ко мне княгиня Ростиславова, Верхуслава, что хочет поставить тебя епископом или в Новгород, или в Смоленск, или в Юрьев. Пишет, не пожалею, и тысячи серебра для тебя и для Поликарпа. Я ей отвечал: «Дочь моя Анастасия, дело не богоугодное хочешь сделать. Если бы он пробыл в монастыре неисходно с чистою совестью, в послушании игумену и всей братии, трезвясь во всем, то не только облегся бы в святительскую одежду, но и высшего царства достоин был бы. Ты хочешь быть епископом? Хорошо, но прочти послание апостола Павла к Тимофею и подумай, таков ли ты, каким следует быть епископу. Если бы ты был достоин этого сана, то я не отпустил бы тебя от себя, но своими руками поставил бы тебя наместником в обе епископии, во Владимир и Суздаль, как и хотел князь Георгий, но я не согласился, видя твое малодушие. Совершенство состоит не в том, чтобы быть славиму ото всех, но в том, чтобы исправить житие свое и сохранить себя в чистоте. Оттого из Печерского монастыря так много епископов поставлено было во всю русскую землю. Прочти старую летопись ростовскую, в ней найдешь, что их было больше 30. А если считать всех до меня грешного, то будет около 50. Рассуди же теперь, какова слава этого монастыря. Постыдившись, покайся и будь доволен тихим и безмятежным житием, к которому Господь привел тебя. Я бы с радостью оставил епископство и стал работать игумену, но сам знаешь, что меня удерживает. Все знают, что у меня, грешного епископа Симона, соборная церковь, красота всему городу Владимиру, а другая — Суздальская церковь, которую сам построил. Сколько у них городов и сел, и десятину собирают по всей той земле. И всем этим владеет наша худость. Но пред Богом скажу тебе, всю эту славу и власть счел бы я за ничто, если бы мне только хворостиную пришлось торчать за воротами или сором валяться в Печерском монастыре и быть попираемым людьми. По указаниям на обычаи и нравы замечательно послание митрополита Иоанна, по всем вероятностям второе, чернорисцу Иакову, и ответ на некоторые вопросы, касавшиеся дисциплины церковной. Русские достопамятности, том 1, страница 89. Этому Иакову приписывают сочинение жития святого Владимира, святых Бориса и Глеба, послание к великому князю Изяславу о воздержании от запойства и блуда. Смотрите статью Погодина в «Известиях Академии наук», том 1, лист 21. «Не надобно, — говорит митрополит, — сообщаться и служить с звероядцами и с теми, которые служат на пресноках. Но есть с ними ради Христовой любви не запрещается. Если кто хочет убегать этого для чистоты или немощи, пусть убегает. Но блюдите, чтобы не произошло от этого соблазна, не родилась бы вражда. Надобно из двух зол выбирать меньшее. Если, как ты говоришь, некоторые в русской земле не приобщаются в Великий пост, едят мясо и все нечистое, то надобно их всячески отвращать от этого. Если же будут упорствовать, то не давать им святого причащения и смотреть на них как на иноплеменников и противников веры.